«Он Бовери?» — уточнил Штром. «Так она неисправна. Я узнавал». «Я есть другой вариант. Я вспомнил решение с одного из заводов в будущем. Пустим первые проходы на пониженной скорости. Дадим валкам приработаться. А потом постепенно выйдем на режим». «А производительность?» Котов поднял глаза от книг. «Потеряем процентов 5 на первой партии. Зато сохраним валки. Они сейчас дороже времени». Мы обсудили еще пару вопросов. Теперь можно подводить итоги. «Итак, товарищи». Я поднялся из-за стола. «Напомню, где мы находимся. 3 месяца назад мы подали предварительную заявку в ГВПУ на производство специальных марок стали. 2 недели спустя прошли отборочную комиссию, где обошли и металлообработку Крестовского, и Коломенский завод. Я разложил на столе папку с документами, отмеченную грифом «Секретно». Затем была предварительная техническая комиссия. 18 дней проверок каждого участка производства. Военпред Константинов со своей группой буквально жил на заводе. Представители артиллерийского управления 3 раза испытывали образцы. В итоге мы получили предварительное положительное заключение. «И опередили Путиловский завод по всем показателям», — с гордостью добавил Соколов. «Именно», — кивнул я. «Теперь завтра финальная комиссия. От нее зависит, получим ли мы этот заказ. В комиссии 9 человек. 3 из ГВПУ, 2 из артуправления РККА, представитель РВС, 2 технических эксперта и, что важно...» Я сделал паузу. «Член президиума ВСНХ». «Тот самый Николаев», — уточнил Котов. «Да, он курирует всю броневую программу, и, насколько я знаю, у него особый интерес к нашим конкурентам». Лебедев нервно поправил цепочку часов. «А правда, что на заказ претендуют еще 3 завода? «Уже 2», — усмехнулся я. «Красный Путиловец снял заявку после предварительных испытаний. Остались мы и металлообработка. Я знаю, что Крестовский задействовал все связи в наркомате». Я поглядел на присутствующих. Все прекрасно понимали важность момента. «Завтрашняя процедура стандартная», — продолжил я. «Сначала общее заседание, где мы представляем полный отчет. Затем комиссия разделяется на группы. Техническая инспекция производства, проверка документации и, главное, контрольные испытания образцов. На все про все 6 часов. «А решение?» — подал голос Сорокин. «Решение комиссии принимает сразу, в тот же день. И если больше половины членов голосуют за, заказ наш. Но если все пройдет гладко...» — я взглянул на часы. «Василий Андреевич, через 15 минут жду вас с документами в бухгалтерии. Остальные по местам, проверить каждую мелочь». Когда все вышли, я спустился по широкой лестнице завода управления. Шел снег, в лужах отражались заводские трубы. В бухгалтерии пахло пылью, чернилами и кожаными переплетами конторских книг. Котов уже раскладывал документы на массивном дубовом столе. Напольные часы мерно отсчитывали время. «А с чего начнем, Василий Андреевич?» Я придвинул кресло к столу. «Вот смета на модернизацию мартеновского цеха». Главбух протянул мне толстую папку в коленкоровом переплете. «Здесь официальные цифры для комиссии. А вот...» — он достал из внутреннего кармана потертую записную книжку. «Реальные расходы». Я взял обе сметы. В будущем такие документы давно уже существовали только в электронном виде. Но принцип двойной бухгалтерии не менялся столетиями. Я внимательно сравнивал цифры. Котов, как всегда, сработал безупречно. Официальные документы выглядели идеально, но при этом не вызывали подозрений. Слишком низкие затраты могли насторожить комиссии не меньше, чем завышенные. «А вот данные по Селесскому коксу». Василий Андреевич достал еще одну папку. «Оформили как поставки через Ригу с наценкой 20%. Остальное провели через Болторг». Я кивнул. В 90-х мы использовали похожие схемы с офшорами, только тогда это называлось оптимизацией налогообложения. Сейчас же приходилось маскировать реальные затраты, чтобы не привлекать лишнего внимания к источникам финансирования. «Что с зарплатными ведомостями?» Я перевернул страницу. «Здесь интересней». Котов понизил голос, хотя в бухгалтерии мы были одни. «Премиальный фонд провели через профсоюзную кассу взаимопомощи. Товарищ Глушков помог оформить как материальную поддержку передовикам производства. Старая школа, подумал я. В моем времени такие специалисты уже наперечет. А здесь еще живы традиции дореволюционной бухгалтерии, когда каждую копейку можно проследить, но только если знаешь, где искать. А это что? Я указал на странную запись в расходной книге. Расходы на научно-техническую консультацию. Котов чуть заметно усмехнулся. Брат товарища Николаева из ВСНХ действительно получил оборудование для своих опытов в промакадемии. Все официально, через научный фонд. Я удовлетворенно кивнул. Да, связи решают все, что в будущем, что в прошлом. Главное, грамотно их оформить. Мысли невольно вернулись к предстоящему заказу. Крестовский наверняка тоже готовится во всеоружии. У него связи в наркомате, свои люди в банках. Но у нас есть то, чего нет у него. Реальные технологические преимущества. Хотя я вспомнил его намеки в театре. Он явно что-то задумал. Василий Андреевич, я захлопнул папку. Пора проверить производство. Идемте в цеха. На улице шел все тот же снег. Степан придержал дверцу Бьюика. По дороге к мартеновскому цеху я размышлял о завтрашнем дне. Все документы в порядке, технология отработана, люди знают свое дело. Но червячок сомнения все же грыз. Не мог Крестовский просто так отступить. Что он припас напоследок? Бьюик остановился у проходной мартеновского цеха. Здесь уже ждали Соколов и Величковский. Жар мартеновских печей чувствовался даже в коридоре. Знакомый запах раскаленного металла и огнеупорной футуровки. В будущем я часто спрашивал себя, зачем мы сохраняем мартены, когда есть электропечи. Сейчас понимал, иногда старые технологии надежнее новых, особенно когда речь идет об оборонном заказе. «Леонид Иванович», — Соколов указал на третью печь, — «здесь мы провели модернизацию по схеме профессора. Температура выше, а расход топлива меньше». Величковский, склонившись над смотровым окном, что-то быстро записывал в блокнот. Его седая бородка чуть подрагивала. Верный признак, что профессор доволен увиденным. А справимся с объемами. Я озвучил главное опасение. Заказ большой, сроки жесткие. Справимся. Уверенно кивнул Лебедев, вытирая пот со лба. У нас теперь стойкость футуровки втрое выше. Можем держать печи на максимуме дольше. Я смотрел, как сталевары колдуют над плавкой. Все движения отточены. Каждый знает свое дело. В этом наше преимущество перед Крестовским. У него новое оборудование, но люди наши опытнее. «Профессор», — окликнул я Величковского, — «что скажете по лигирующим добавкам? Хватит запасов?» «Молибден придется экономить», — он оторвался от блокнота. «Но я разработал новую схему. Если добавлять хром на финальной стадии плавки, тогда хватит». «Да, с материалами будет непросто», — подумал я. В будущем такие вопросы решались просто. Открыл каталог, заказал, оплатил. Здесь каждая поставка — это квест с неизвестным финалом. Мы прошли в прокатный цех. Штром уже ждал у новой калибровочной клети. Сорокин что-то объяснял молодому мастеру, размахивая логарифмической линейкой. «Если получим заказ, придется работать в три смены», — заметил Соколов. «Люди справятся. Я был в этом уверен. Главное — наладить поток. Первую неделю будет тяжело, а потом тянутся». Вспомнился мой первый оборонный контракт в будущем. Тогда все казалось невозможным. Но справились. Даже раньше срока сдали. Здесь сложнее, нет современного оборудования. Нет отлаженной логистики. Зато есть опыт и понимание, куда двигаться. «Виктор Карлович», — обратился я к Штрому. «Калибры готовы?» «Да, товарищ директор». Он протянул мне идеально вычерченную схему. «Первая партия волков уже в работе». Я оглядел цех. Все крутится, движется, работает как единый механизм. «Прорвемся», — решил я. «Даже если Крестовский готовит какую-то пакость, у нас есть главное — технологии, люди и воля к победе». В цех торопливо вошел запыхавшийся Головачев. «Леонид Иванович, звонил Бауман. Просит срочно приехать к нему в райком. Сказал, есть важная информация по завтрашнему заседанию комиссии». Я взглянул на часы. Почти 4. До конца рабочего дня еще успею. «Соколов, завершите проверку», — распорядился я. «Особое внимание термичке. Утром доложите». «Степан!» — крикнул я в сторону входа. Заводи машину. Едем в райком. По дороге я размышлял. Если Бауман вызывает так срочно, значит, узнал что-то действительно важное. Возможно, о планах Крестовского или о составе комиссии. В любом случае, информации из райкома партии лишней не бывает. Бьюик свернул на Мясницкую. Начинало темнеть, в окнах домов зажигались огни. Здание райкома партии, бывший особняк купца Прохорова, встретило меня теплом натопленных печей и запахом сигарет. В приемной Баумана привычно стучала машинистка на Ундервуде, перепечатывая какие-то протоколы. «Карл Янович у себя ждет вас», — кивнула она, не отрываясь от работы. Бауман стоял у окна кабинета, разглядывая вечернюю Мясницкую. Его худощавая фигура в полувоенном кителе четко вырисовывалась на фоне темнеющего неба. На столе, поделенном абажуром лампы, лежала стопка документов, некоторые с грифом «секретно». «А, Леонид Иванович!» Он обернулся, привычно протирая пенсне в золотой оправе. «Присаживайтесь. Чаю!» Я отметил, что его длинные нервные пальцы слегка испачканы чернилами. Значит, недавно работал с важными бумагами, которые доверял только себе. «Спасибо, но давайте сразу к делу». «Да, да, конечно». Бауман присел за стол, аккуратно расправляя безупречно отглаженный китель. «У меня две новости. Начну с хорошей. В комиссии появился еще один наш человек». Помните профессора Дубровского из промакадемии? Тот самый, что консультировал нас по термообработке? Он самый. Его включили как технического эксперта буквально сегодня утром. Я кивнул. Дубровский был хорошим специалистом и, что важнее, человеком принципиальным. Если он увидит преимущества нашей технологии, будет отстаивать их перед кем угодно. А вторая новость? Бауман снял пенсне и устало потер переносицу. «Крестовский что-то затевает. По моим данным, он встречался вчера с Николаевым, неофициально у себя на даче в Малаховке». Я почувствовал, как внутри все напряглось. Николаев, куратор броневой программы из ВСНХ, славился своей принципиальностью. Взяток не брал, но уговоры не поддавался. Что могло заставить его поехать на дачу к Крестовскому? А есть подробности встречи? Только то, что они обсуждали какие-то довоенные технические журналы. А вроде бы и немецкие. А вот это любопытно. Неужели Крестовский раскопал старые публикации о наших разработках? Тогда понятно, почему Николаев заинтересовался. Он же фанатик технического прогресса. Вы ж понимаете, Леонид Иванович. Бауман снова надел пенсне. Если Крестовский убедит Николаева, что ваша технология не оригинальна, делу конец. Понимаю. Я мысленно перебирал варианты. Но ведь у нас есть все расчеты, графики испытаний. Да, но... Бауман замолчал, нервно постукивая карандашом по столу. Потом продолжил. Николаев может поставить вопрос о патентной чистоте. А это значит отложить решение минимум на месяц, пока будут проверять все довоенные источники. Я смотрел на вечернюю улицу через окно кабинета. Моросил мелкий дождь, в лужах отражались желтые огни фонарей. Где-то прогрохотал трамвай. Крестовский грамотно выбрал момент. Даже если мы докажем оригинальность технологий, время будет потеряно. А ведь заказ срочный, промедление смерти подобно. А что скажете про остальных членов комиссии? Спросил я, поворачиваясь к Бауману. Двое от арт-управления, вроде бы на вашей стороне. Их впечатлили результаты испытаний. С представителем РВС сложнее. Он человек Крестовского. Технические эксперты. Он пожал плечами. Дубровский за нас, второй пока темная лошадка. В коридоре послышались шаги. Кто-то из поздних посетителей райкома. Бауман машинально понизил голос. В общем, все висит на волоске. Многое будет зависеть от вашего выступления завтра. Я кивнул, прикидывая варианты. В будущем я не раз участвовал в подобных тендерах. Но там все решали цифры и связи. Здесь же замешана политика, идеология, личные амбиции. «Спасибо, Карл Янович. Я поднялся. Информация действительно важная». «Да, и еще». Бауман достал из стола конверт. «Тут данные на всех членов комиссии. Неофициальные характеристики, заметки по личным делам. Может пригодиться». По дороге домой я размышлял о завтрашнем дне. Степан молча вел Бьюик по вечерней Москве, ловко объезжая пролетки и редкие автомобили. Все готово, и производство, и документы. Люди знают свое дело. Технология работает. Но что задумал Крестовский? Какие еще козыри у него в рукаве? И главное, как убедить Николаева, что наша разработка действительно нова и оригинальна? Дома я долго сидел в кабинете, просматривая документы. За окном шумел дождь. Агафья Петровна дважды заходила, предлагая ужин, но я только отмахивался. Надо все предусмотреть. Надо быть готовым к любым неожиданностям. Часы пробили полночь. Завтра решающий день. От него зависит не только судьба завода, судьба всего дела, которому я отдал столько сил. И пусть я знаю, что через 100 лет все будет иначе, сейчас, в 1928 году, надо выиграть этот бой. А там посмотрим, кто кого переиграет. Товарищ Крестовский. Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 21. Заседание комиссии. Рассвет едва занимался, когда я приехал с завода управления. В кабинете зябко. Михеич еще не растопил печи. Я включил настольную лампу под зеленым абажуром, достал папку с документами для комиссии. Головачев принес чашку с крепким кофе. Я уже приучил его к этой привычке начинать важные дни. Английские часы Хендерсон на стене показывали 6 утра. До заседания ВСНХ оставалось 4 часа. Я в третий раз перечитывал текст доклада, когда в дверь деликатно постучал Котов. Главбух, как всегда безупречный, в своем дореволюционном костюме тройки принес последние сводки по производству. «Все готово, Леонид Иванович». Он положил на стол аккуратную стопку бумаг. «Образцы опечатаны, акты испытаний заверены. Степан уже погрузил их в Бьюик». Я кивнул, разглядывая графики производительности. В будущем такие презентации делались на компьютере, но суть оставалась той же. Надо убедительно показать наши преимущества. «Как думаете, Василий Андреевич, что Крестовский приготовил?» Котов присел в кресло, машинально поправляя пенсне. «Ходят слухи», — он понизил голос, — «в бухгалтерии металлообработки какое-то оживление. Вроде крупный перевод прошел через Промбанк». Я внимательно посмотрел на Котова. За его внешним спокойствием явно скрывалось напряжение. Выдавали чуть подрагивающие пальцы, которыми он протирал пенсне. Такие люди не привыкли показывать эмоции, но внутренне переживают не меньше других. «Крупный перевод, говорите?» Я отхлебнул кофе. «И кому?» «Пока не удалось выяснить, но сумма солидная. Около 100 тысяч». В кабинет вошел Соколов, главный инженер. По его осунувшемуся лицу было видно, что не спал всю ночь. Наверняка в сотый раз перепроверял расчеты. В руках он держал папку с техническими чертежами. «Присаживайтесь, Петр Николаевич». Я указал на кресло. «Как настроение?» «Рабочее». Он устало улыбнулся. Величковский еще раз проверил все формулы, придраться не к чему. Я понимал его состояние. Для технической интеллигенции важнее всего научная истина. Соколов искренне верил, что комиссия будет оценивать только технические достоинства. Эх, если бы все было так просто. В приемной послышался знакомый стук Ундервуда, там уже работал Головачев. Он сегодня ночью тоже не спал, готовил документы. Преданный секретарь, каких сейчас уже не найти. В будущем такие вопросы решали целые отделы, а здесь все держится на отдельных людях. «Василий Андреевич», — я повернулся к Котову, — «а что с нашими неофициальными источниками? Есть информация о составе комиссии?» Главбук достал из внутреннего кармана потертую записную книжку. «Ну, кое-что удалось узнать. Николай вчера до поздней ночи сидел в наркомате. С ним был человек от Крестовского». Я мысленно чертыхнулся. Похоже, наш принципиальный куратор из ВСНХ уже обработан конкурентами. Интересно, чем они его взяли? Крестовский не дурак, просто так с деньгами не полезет. Репутация Николаева, как честного коммуниста, известна всем. За окном послышался шум подъезжающего автомобиля. Я узнал характерное урчание мотора Рено. Это приехала Елена. Несмотря на ранний час, она вызвалась помочь с подготовкой документов. Девушка вошла в кабинет, внеся с собой легкий аромат котий шипр и свежий зимний воздух. На ней было элегантное темно-синее платье и знакомая брошь-молекула. Несмотря на ранний час, она выглядела безупречно. «Доброе утро, товарищи инженеры!» Она слегка улыбнулась, заметив, как все невольно подтянулись при ее появлении. Даже Котов машинально одернул жилет. «Я просмотрела немецкие технические журналы за последние 5 лет». Она достала из портфеля несколько страниц с пометками. «Ничего похожего на нашу технологию. Даже в Штальюнд-Айзен только общие рассуждения о легированных сталях». Я поймал себя на мысли, что слово «нашу» она произнесла с особым чувством. Для нее это тоже стало личным делом. Не просто служебным заданием. «А что в довоенных номерах?» — спросил я, вспоминая намек Баумана. «В библиотеке промакадемии подшивки только с 1922-го». Она нахмурилась. «Но я связалась с коллегами в торгпредстве и узнала, что...» В этот момент в кабинет буквально влетел Сорокин, размахивая какими-то графиками. «Леонид Иванович, я перепроверил расчеты прочности. У нас коэффициент выше на 30%. Молодой инженер осекся, заметив Елену, слегка покраснел. Я невольно улыбнулся. Перед Леной многие терялись. «Так», — я взглянул на часы Павел Буре. «Через час выезжаем. Василий Андреевич, проверьте еще раз финансовые показатели. Петр Николаевич, подготовьте образцы. Александр, это уже Сорокину. Сведите все расчеты в единую таблицу». Елена подошла к моему столу. «А что с Крестовским? Мои источники в наркомате говорят, он очень уверен в победе». Я посмотрел в окно. Над заводскими трубами поднималось зимнее солнце. Где-то там, в здании ВСНХ, уже собиралась комиссия. Крестовский наверняка готовил свой куб де грейс, но у нас есть козыри. Ничего, прорвемся. Без 20:10 мы выехали. Степан вел Бьюик по заснеженным улицам, ловко лавируя между пролетками. В машине пахло кожей сидений и свежими типографскими чернилами от папок с документами. В боковое окно я увидел свое отражение. Строгий костюм от лучшего московского портного, безупречно повязанный галстук. Но в будущем на такие презентации ходили в дорогих итальянских костюмах. Здесь приходилось довольствоваться местным пошивом. Хотя качество отменное. Мастера еще помнили, как шить для купцов первой гильдии. Елена сидела рядом в сотый раз, просматривая бумаги. На заднем сидении Соколов вполголоса обсуждал детали заказа с Котовым. Величковский должен сам подъехать прямо к месту заседания комиссии. Здание ВСНХ на Варварке впечатляло монументальностью. Бывший доходный дом купца Чижова теперь олицетворял собой советскую власть над промышленностью. У входа дежурил вооруженный наряд, проверяя пропуска. В вестибюле толпились люди, я сразу заметил группу от металлообработки. Крестовский в отличном костюме английского сукна что-то негромко говорил спутникам. Заметив нас, он слегка наклонил голову в приветствии, но в глазах читалась плохо скрываемая усмешка. Откуда-то появился Величковский, как всегда в дореволюционном сюртуке. Профессор выглядел бодрым, несмотря на бессонную ночь. Только покрасневшие глаза выдавали усталость. «Комиссия уже собралась», — шепнул он. «Николаев с утра изучает какие-то старые немецкие журналы». Я почувствовал, как внутри все напряглось. Значит, Крестовский действительно приготовил этот козырь. Что ж, посмотрим, чьи аргументы окажутся весоми. Массивная дверь зала заседаний медленно открылась. Молодой человек в гимнастерке начал вызывать представителей заводов. В высоком вестибюле с лепным потолком гулко отдавались шаги. Массивная мраморная лестница, по которой когда-то поднимались купцы первой гильдии, теперь вела к кабинетам советских чиновников. Я отметил, что позолота на перилах местами потускнело, а паркет изрядно истерся. Новая власть экономила на ремонте. Зал, где проходило заседание, располагался на 2-м этаже. Это было просторное помещение с высокими окнами, выходящими на Варварку. Тяжелые бархатные шторы цвета бордо, еще дореволюционные, чуть колыхались от сквозняка. Под потолком ярко горели хрустальные люстры. Тут не экономили электричество. Длинный стол красного дерева, покрытый зеленым сукном, был развернут буквой «П». В центре уже расположились члены комиссии. Я внимательно рассматривал их, пытаясь уловить настроение каждого. Николаев, худощавый, в простом сером костюме, что-то помечал в блокноте. Перед ним действительно лежали старые номера «Штальюнд-Айзен». Я узнал характерные синие обложки. Его лицо выражало сосредоточенность фанатика идеи. Такие люди могут быть опасны своей принципиальностью. Два представителя арт-управления РККА в военной форме негромко переговаривались между собой. По их уверенным жестам я понял, они уже определились с решением. Вопрос только в чью пользу. Профессор Дубровский, седой, с аккуратной бородкой клинышком, изучал какие-то чертежи. Его поддержка могла стать решающей. В технических вопросах к нему прислушивались все. Я заметил, как Елена напряженно всматривается в бумаги перед Николаевым, пытаясь разглядеть, какие именно статьи он изучает. Соколов нервно трогал переносицу, верный признак волнения. Даже невозмутимый Котов теребил пуговицу на жилете. Крестовский расположился со своей группой напротив нас. Его главный инженер, грузный мужчина с купеческой бородой, раскладывал какие-то диаграммы. Сам Крестовский излучал спокойную уверенность человека, держащего в рукаве козырного туза. Молодой секретарь в гимнастерке разложил перед каждым членом комиссии папки с документами. В тишине зала было слышно только шелест бумаг и тиканье настенных часов. «Товарищи!» — председатель комиссии, грузный мужчина с военной выправкой, постучал карандашом по графину. «Начинаем рассмотрение заявок оборонного заказа на производство специальных марок стали для нужд обороны». Его фамилия Рогов, и он говорил негромко, но каждое слово звучало отчетливо, с характерными командирскими интонациями. Я внимательно наблюдал за председателем. Седые усы, тяжелый взгляд из-под кустистых бровей. Типичный военспец старой школы. Такие люди ценят точность и конкретику. С ними нельзя юлить. «Первым выступит представитель металлообработки». Рогов слегка повернулся к Крестовскому, и в этом движении чувствовалась военная выправка. На груди председателя тускло блеснул орден Красного Знамени. Пока Крестовский раскладывал свои бумаги, я продолжал изучать Рогова. В будущем я встречал похожих людей в военной приемке, фанатично преданных делу профессионалов. Они могли придираться к каждой мелочи, но если ты доказывал свою правоту, стояли за тебя горой. «Прошу учесть!» — Рогов постучал карандашом по графину, призывая к тишине. «Комиссию интересуют прежде всего технические характеристики и возможности массового производства». В его голосе прозвучали властные нотки. Привычка командовать въелась за десятилетия службы. Френч безупречно отглажен, каждая пуговица начищена до блеска. Таким был весь его облик, воплощение старой военной школы на службе новой власти. Крестовский поднялся, одернул пиджак английского сукна. Глядя на его уверенную улыбку, я понимал, что он готов к этому выступлению, и выверил каждое слово. «Товарищи члены комиссии!» — начал он с легким поклоном в сторону президиума. «Металлообработка имеет честь представить новейшую технологию производства специальных сталей». Пока он говорил о производственных мощностях и технических характеристиках, я наблюдал за реакцией комиссии. Рогов слушал внимательно, время от времени делая пометки карандашом в блокноте. При упоминании цифр про прочности его брови слегка приподнимались. Военный инженер сразу выделял ключевые параметры. «Особо», — подчеркнул. Крестовский сделал эффектную паузу. «Наша технология базируется на проверенных временем методах. Вот, позвольте продемонстрировать». Он кивнул помощнику, и тот раздал членам комиссии документы, в том числе и журналы. Я увидел знакомые синие обложки Штальунд-Айзен и почувствовал, как внутри все напряглось. Лена рядом со мной едва заметно выпрямилась. Она тоже поняла, что сейчас начнется главное. «В номере за 1914 год» — Крестовский торжествующе взглянул в мою сторону — «подробно описана похожая технология. Позвольте процитировать». Николаев жадно вчитывался в немецкий текст. Рогов хмурился, постукивая карандашом по столу. Его военная прямота явно не одобряла таких закулисных ходов. Но как инженер он не мог игнорировать технические факты. Крестовский методично зачитывал выдержки из немецкого журнала. С каждой фразой я все яснее видел его план. Он специально подобрал статьи, где описывались общие принципы, похожие на нашу технологию. Для неспециалиста разница могла показаться несущественной. «Таким образом», — Он выразительно посмотрел на Николаева. «Речь идет о давно известном методе». Рогов нахмурился еще сильнее. Его седые усы дрогнули. «Товарищ Крестовский, ближе к делу. Каковы конкретные показатели вашей стали?» В этом вопросе я узнал старого артиллериста. Его интересовали прежде всего боевые качества металла. Крестовский начал называть цифры, но я уже мысленно готовился к своему выступлению. Теперь важно не просто показать преимущество нашей технологии, но и доказать ее оригинальность. Когда Крестовский закончил, Рогов повернулся ко мне. В его тяжелом взгляде читалось: «Ну, с молодой человек, что скажете в ответ?» «Слово предоставляется товарищу Краснову!» Его командирский баритон разнесся по залу. Я поднялся, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. Елена чуть заметно кивнула, подбадривая. Соколов нервно протирал пенсне. Где-то в глубине зала тикали часы, отсчитывая минуты, которые могли решить судьбу завода. «Товарищи члены комиссии», — начал я, намеренно сделав паузу, чтобы поймать взгляд Рогова. «Действительно, общие принципы легирования стали были известны и до войны, как были известны принципы воздухоплавания во времена Леонардо да Винчи. Но между наброском в тетради и реальным самолетом есть огромная разница». Я раздал членам комиссии наши графики испытаний. Заметил, как Рогов сразу впился взглядом в цифры прочности. Как военный инженер он мгновенно выделил главное. В статьях, которые представил уважаемый Андрей Павлович, описаны только технические предположения. Мы же создали реальную технологию. Вот результаты испытаний, проведенных в присутствии военпреда. Николаев склонился над бумагами. Его брови удивленно поползли вверх. Даже Крестовский слегка подался вперед, пытаясь разглядеть цифры. «При той же температуре плавки мы получаем прочность на 30% выше. Расход топлива при этом снижается на четверть. Но главное, посмотрите на структуру металла». Я кивнул Соколову, и тот начал раздавать описание технических характеристик микрошлифов, сделанных на цейсовском микроскопе. Обратите внимание на характер кристаллической решетки. В немецких статьях 2014 года даже теоретически не предполагалась возможность такой структуры. Профессор Величковский может подтвердить. Величковский привстал. «Как специалист по кристаллографии металлов, заявляю, это абсолютно новый тип структуры. Мы получили его благодаря особому режиму термообработки, который...» Рогов внимательно рассматривал документы через пенсне. Он не скрывал искреннего интереса специалиста. «А массовое производство?» — спросил он, поднимая взгляд. «Одно дело — лабораторные образцы, а другое — производство». «Мы уже запустили опытную партию. Я достал следующую папку. Вот акты испытаний. Каждый образец проверен на разрыв, на удар, на усталость металла. Можем хоть завтра начать серийное производство». Краем глаза я заметил, как Крестовский нервно забарабанил пальцами по столу. Его козырь с немецкими журналами не сработал. Более того, только подчеркнул наше техническое превосходство. «Разрешите вопрос?» — Николаев подался вперед. «В статье Шталлунд-Айзен упоминается схожий метод легирования. А как вы можете доказать оригинальность вашей технологии?» Я ждал этого вопроса. Спокойно достал из папки еще один документ. А вот заключение профессора Дубровского. Он проанализировал все довоенные публикации по специальным сталям. Разрешите процитировать? Рогов кивнул, его седые усы шевельнулись с интересом. «Метод, предложенный заводом Краснова, принципиально отличается от всех известных технологий. Впервые достигнуто сочетание высокой прочности с пластичностью при критических нагрузках». Николаев нахмурился, вновь просматривая немецкие журналы. Я продолжал. «Более того, наша технология позволяет снизить себестоимость на 40% по сравнению с существующими методами. Вот расчеты». Котов раздал экономические выкладки. Даже Крестовский, славившийся своей коммерческой хваткой, удивленно поднял брови, увидев цифры. И последнее. Я выдержал паузу. «Мы готовы запустить производство немедленно. Все оборудование уже смонтировано, персонал обучен. Первую партию сможем выдать через 2 недели после получения заказа». Рогов удовлетворенно кивнул. Для военного сроки имели решающее значение. Я видел, как члены комиссии переглядываются, явно впечатленные презентацией. Елена едва заметно улыбнулась. Соколов перестал нервно протирать пенсне. Даже Величковский позволил себе довольно погладить бородку. «Товарищи члены комиссии!» Рогов поднялся, одергивая китель. «Предлагаю сделать перерыв на полчаса. После обсудим все детали и примем решение». В коридоре в СНХ стоял густой дым. Все курили. Нервы у всех были на пределе. Я стоял у окна, глядя на заснеженную варварку, когда ко мне подошел Дубровский. «Леонид Иванович», — профессор говорил вполголоса, — «можно вас на минуту?» Мы отошли в нишу окна. Дубровский, оглянувшись, понизил голос еще больше. «Только что говорил с Роговым. Неофициально, конечно». Он чуть улыбнулся. «Ваше выступление произвело сильнейшее впечатление. Даже Николаев при всем его скепсисе признал техническое превосходство вашей технологии». Я почувствовал, как внутреннее напряжение начинает отпускать. Я хорошо знал это ощущение из будущего, когда после блестящей презентации уже понимаешь, что контракт твой. «Рогов прямо сказал, такой уровень проработки он давно не видел», — продолжал Дубровский. «И главное — готовность к немедленному запуску производства. Для военных это решающий аргумент». Елена, стоявшая неподалеку, делала вид, что изучает какие-то бумаги. Но я видел, как радостно блеснули ее глаза. Соколов с Величковским о чем-то оживленно беседовали в углу. Старые инженеры уже почувствовали вкус победы. «Можете считать, что заказ у вас в кармане». Дубровский похлопал меня по плечу. «Формальности, конечно, еще остались, но результат, я думаю, очевиден». В этот момент я заметил Крестовского. Конкурент стоял в другом конце коридора, напряженно разговаривая с помощником. Обычная самоуверенность куда-то исчезла. «Наконец-то», — подумал я. «После всех интриг, после покушения, после попыток дискредитировать нашу технологию, справедливость, наконец, восторжествовала. Теперь можно много чего сделать». Звонок возвестил об окончании перерыва. Члены комиссии потянулись обратно в зал. Николаев, проходя мимо, чуть заметно кивнул, и еще один хороший знак. Рогов вновь занял председательское место, привычным жестом расправив китель. В зале установилась та особая тишина, которая бывает перед важными решениями. «Товарищи!» Его командирский баритон звучал как-то особенно официально. «Комиссия детально рассмотрела все представленные материалы. Технические характеристики, производственные возможности, экономические показатели». Я поймал одобрительный взгляд Дубровского. Профессор едва заметно подмигнул. Елена рядом со мной чуть напряглась, ожидая вердикта. «Должен отметить высочайший уровень подготовки документации завода товарища Краснова», — продолжал Рогов. «Особенно впечатляют результаты испытаний и готовность к немедленному запуску производства». Крестовский, сидевший напротив, заметно побледнел. Его помощник что-то быстро записывал в блокнот, но рука заметно дрожала. «Таким образом, изучив поступившие заявки...» Рогов сделал паузу, я почувствовал, как что-то неуловимо изменилось в атмосфере зала. «И после тщательного обсуждения комиссия приняла следующее решение». Николаев подал ему какую-то папку. В полной тишине было слышно только тиканье настенных часов да шелест бумаг. «С учетом всех факторов», — Рогов говорил размеренно, чеканя каждое слово, — «комиссия постановила утвердить исполнителем оборонного заказа завод металлообработка товарища Крестовского». В первую секунду мне показалось, что я ослышался. Елена рядом со мной резко выпрямилась. Соколов машинально протер пенсне, словно не веря своим глазам. Даже невозмутимый Котов побледнел. «При всех технических достоинствах технологии товарища Краснова», — Рогов старательно избегал смотреть в мою сторону, — «комиссия сочла более надежным использовать проверенные временем методы производства». Крестовский едва сдерживал торжествующую улыбку. Николаев что-то быстро записывал в блокнот, по-прежнему не поднимая глаз. Я сидел, внешне сохраняя спокойствие, но внутри все кипело. Что-то здесь было не так, слишком резкий поворот, слишком неожиданное решение. В будущем я не раз сталкивался с подтасовками тендеров, но здесь явный подвох. На этом заседание комиссии объявляю закрытым». Рогов поднялся, давая понять, что обсуждения не будет. Когда мы выходили из зала, я заметил, как Крестовский пожимает руку какому-то человеку в сером костюме. Тот самый инженер, которого видели входящим в особняк накануне. Теперь все встало на свои места. «Леонид Иванович!» Дубровский догнал меня в коридоре. Его лицо выражало искреннее недоумение. «Я не понимаю, это какая-то ошибка!» Я молча покачал головой. «Это не ошибка. Это игра, правила которой я еще не до конца понял. Но я обязательно в них разберусь». В вестибюле ВСНХ было шумно. Комиссия закончила работу, все расходились. За окнами падал мокрый снег. На Варварке зажигались первые фонари. День, который должен был стать триумфальным, превратился в начало новой борьбы. «Ничего, товарищ Крестовский, это еще не конец. Это только начало». Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 22. После заседания. Я откинулся в кожаном кресле, глядя на команду. В кабинете стояла звенящая тишина, нарушаемая только мерным тиканием английских часов Хендерсон и потрескиванием поленьев в старинном кафельном камине. 7 вечера. За окнами уже стемнело, и в морозной мгле едва виднелись силуэты заводских труб, из которых поднимались столбы дыма. Соколов нервно протирал пенсне батистовым платком. Его пальцы слегка подрагивали. В 90-х я видел такое же состояние у технарей старой школы, когда их проекты проваливались из-за политических игр. Елена закурила герцеговину Флор. Я раньше за ней такого не замечал. Девушка тоже сильно переживает. В тусклом свете настольной лампы под зеленым абажуром ее лицо казалось особенно бледным, но в глазах читалась не растерянность, а злость. Брошь молекул на воротнике темно-синего платья поблескивала при каждом движении. Величковский, устроившись в глубоком кожаном кресле у камина, задумчиво теребил седую бородку. Его дореволюционный сюртук казался особенно смятым и старым в этот вечер. На столике рядом с ним стоял нетронутый стакан коньяка Шустов. Котов молча перебирал документы в своей черной конторской книге. Даже сейчас главбух оставался педантичным. Каждая бумага аккуратно разложена, каждая цифра на своем месте. Только желтоватая бледность лица выдавала его состояние. У окна застыл Сорокин, сжимая в руках логарифмическую линейку, как спасательный круг. Молодой инженер выглядел совершенно потерянным. Еще бы. Первый серьезный проект и такой удар. Я достал из ящика стола коробку Казбека. «Угощайтесь, товарищи». Соколов благодарно кивнул, достал из серебряного портсигара папиросу. Его руки все еще дрожали, когда он прикуривал от настольной зажигалки Ронсон. «Леонид Иванович», — наконец нарушил тишину Величковский, — «я не понимаю. Наши испытания, все расчеты — это какая-то ошибка». «Не ошибка». Я покачал головой, отказываясь от предложенного Еленой коньяка. «Это игра, и мы просто не знали всех правил». Котов поднял глаза от своих бумаг. «Тот перевод через Промбанк, 100 000 рублей. Теперь понятно, куда они пошли». «Не только в этом дело». Елена стряхнула пепел в малахитовую пепельницу. «Я слышала, Крестовский встречался с кем-то из правых в партии на его даче в Малаховке». Сорокин вдруг резко развернулся от окна. «Ну как же так? Ну у нас же все показатели лучше. Прочность выше на 30%, расход топлива меньше». «Александр Владимирович», я усмехнулся. В политике часто важны не показатели, а связи. Заводской гудок возвестил об окончании вечерней смены. Его низкий, ракочущий звук словно выдернул всех из оцепенения. «Что будем делать, Леонид Иванович?» Соколов, наконец, справился с дрожью в руках. Я встал из-за стола, подошел к окну. В свете уличных фонарей кружились редкие снежинки. Где-то там, в особняке на Малой Никитской, Крестовский наверняка празднует победу. Но это еще не конец. «Будем играть». Я повернулся к своей команде. Только теперь по-крупному. «Василий Андреевич», — обратился я к Котову, — «проверьте все финансовые потоки Крестовского за последний год. Елена Сергеевна, мне нужна полная информация о его встречах с правыми». Часы Хендерсон мерно отсчитывали время. Начиналась новая партия, еще ничего не потеряно. Решение комиссии не окончательное, еще можно переиграть по-новому. Я снова повернулся к столу, машинально отметив, как в пепельнице уже скопилась горка окурков. В голове постепенно прояснялось. Опыт корпоративных войн из будущего подсказывал, такие моменты нужно не поддаваться унынию, а искать слабые места противника. «А знаете что?» Я резко развернулся к команде. «А давайте-ка еще раз по фактам. Петр Николаевич, у вас с собой результаты последних испытаний?» Соколов встрепенулся, зашуршал бумагами в потертом портфеле из свиной кожи. «Да, да, конечно. Вот, смотрите». Он разложил на столе графики. Сорокин тут же подскочил, жадно вглядываясь в цифры. «Леонид Иванович, тут же...» Его глаза за стеклами очков загорелись. «Последняя серия показывает прочность на 40% выше требований спецификации». Величковский поднялся из кресла, опираясь на трость с серебряным набалдашником. «Позвольте взглянуть». Он склонился над графиками. «Действительно, структура металла исключительная. Такой гомогенности я не видел даже в лабораториях Круппа». «А вот именно. Я почувствовал, как внутри разгорается знакомый азарт. А теперь подумайте, почему Крестовский так спешил с решением комиссии? Почему продавил его именно сейчас?» Елена погасила папиросу и выпрямилась в кресле. «Потому что знал о наших результатах?» «Именно». Я щелкнул пальцами. «Котов, голубчик, а напомните-ка мне, когда прошел тот странный перевод через Промбанк?» Главбог мгновенно нашел нужную страницу в своей черной книге. «Позавчера, Леонид Иванович, 14:30, через отделение на Кузнецком мосту». «А наши последние испытания были...» «Вчера утром», — подхватил Сорокин. «В 10 часов сняли первые показания». Я ввел взглядом кабинет. На лицах присутствующих постепенно проступало понимание. «У него есть информатор», — тихо произнесла Елена. «Кто-то сообщил о результатах». «И Крестовский запаниковал», — кивнул я. «Бросил все силы, задействовал связи, чтобы протолкнуть решение до того, как наши данные станут официальными». Соколов нахмурился. «Но кто мог?» «Это мы выясним», — перебил я его. «Но сейчас важнее другое. Василий Андреевич», — повернулся я к Котову, — «у вас же остались связи в банковских кругах, ну, в том числе неофициальные?» Главбух, понимающе кивнул. «Ну, кое-кто из старой гвардии еще на местах. В конторе Гринберга, в обществе взаимного кредита, у Стришнева в Промбанке». «Отлично. Нам нужно проследить путь тех 100 000. Елена Сергеевна, я повернулся к ней. Через ваш канал в наркомате можно выяснить, с кем встречался Крестовский в последнюю неделю?» «Попробую. У меня есть одна знакомая в секретариате». Она задумалась. «И еще можно через архив пропусков». «Превосходно. Я чувствовал, как складывается план действий. Тогда давайте выясним, кто это». В дверь постучали. На пороге появился запыхавшийся Головачев. «Леонид Иванович, звонил Бауман из райкома. Просит приехать через 2 часа, надо поговорить». Я взглянул на часы. Начало 9. «А Степан еще не уехал?» Спросил я секретаря. «Нет, ждет у подъезда. Бьюик прогрет». «Прекрасно». Я начал собирать бумаги. «Товарищ, план такой. Работаем по всем направлениям. Котов в банке, Елен наркомат, Сорокин полная документация по испытаниям. Профессор, а вас я попрошу изучить техническую документацию Крестовского. Может быть, там найдется что-то интересное. Завтра в 10 утра жду всех здесь с результатами». Величковский хитро прищурился. «А вы, Леонид Иванович, как я понимаю, идете прощупывать политическую почву?» «Именно, профессор. Я надел пальто из английского сукна. Каждому свое поле битвы». Когда я спускался по широкой мраморной лестнице завода управления, в голове уже выстраивалась многоходовая комбинация. Бьюик и вправду ждал у подъезда, урча прогретым мотором. Снег все усиливался. Но перед тем, как заехать к Бауману, я отправился в другое место. Не только у Крестовского есть секреты. Ресторан «Прага» встретил меня теплом и приглушенными звуками джаз-банда. Метрдотель, узнав меня, почтительно поклонился. «Ваш столик готов, Леонид Иванович. В малом кабинете. Никаких посторонних лиц». «Это хорошо, не хватало мне сейчас посторонних». В отдельном кабинете, отгороженном от общего зала тяжелыми бархатными портьерами, уже сидел человек лет 40 в потертом костюме канцелярского покроя. Иван Петрович Смирнов, делопроизводитель секретариата ВСНХ. Типичный мелкий чиновник, тусклый взгляд из-под пенсне, блестящие локти пиджака, стоптанные башмаки. но должность позволяла ему видеть все документы, проходящие через высокие кабинеты. «Заказывайте, что хотите». Кивнул я на карту ВИН. «За мой счет». Смирнов нервно поправил узел потертого галстука. «Благодарствуйте. Пожалуй, рюмочку шустого и котлеты по-киевски». Я сделал знак официанту. Тот бесшумно удалился, плотно прикрыв дверь. «Ну-с». Я достал портсигар. «Все сделали очень хитро», — зашептал он. «Формально комиссия была назначена правильно, но...» Он сделал паузу. «Накануне Николаев встречался с Крестовским в неофициальной обстановке». «Где?» «В Метрополе. Отдельный кабинет. И не одни. Был еще кто-то из военного ведомства». Официант принес заказ. Смирнов жадно опрокинул рюмку коньяка, торопливо закусил. «Самое интересное в другом», — продолжил он, промокнув губы салфеткой. «На следующий день через канцелярию прошло письмо. Якобы запрос из промакадемии о довоенных технических журналах с личной визой Николаева». «А потом эти журналы всплыли на заседании», — понимающе кивнул я. «Именно!» — Смирнов возбужденно подался вперед. «И еще!» — он снова оглянулся. «Есть разговоры, что Крестовский обещал поддержку неким исследованиям в той самой промакадемии, где брат Николаев работает». За портьерой послышались шаги. Кто-то прошел по коридору. Смирнов вздрогнул и умолк. «Продолжайте», — подбодрил я. «Что еще удалось узнать?» «Да вот». Он замялся. «Понимаете, такие документы, их ведь не просто достать». Его взгляд красноречиво скользнул по моему карману. Я достал конверт. Здесь, как договаривались, и премия за особо ценные сведения. Его пальцы проворно спрятали конверт за пазуху. «Так вот, есть еще протокол предварительного совещания, неофициального. Там уже все решили до заседания комиссии». Он торопливо проглотил вторую рюмку. «Я могу достать копию, но это будет стоить». Он снова замялся. «Сколько?» Смирнов назвал сумму. Я молча кивнул. «И еще», — добавил он совсем тихо. «Говорят, Крестовский готовит какой-то доклад о нецелесообразности допуска к оборонным заказам предприятий, как бы это, с сомнительным прошлым руководства». Джаз-банд в зале заиграл что-то быстрое, тревожное. «Когда сможете достать протокол?» — спросил я. «Ну, дня три надо. Документ спецчасти просто так не возьмешь». «Хорошо». Я поднялся. «Через три дня здесь же. То же время». Когда я выходил из ресторана, снег повалил сильнее. У подъезда в Бьюике дремал Степан. Я задержался на ступенях, глядя на вечернюю Москву. Прикидывал, как быть дальше. Ладно, теперь Бауман. Интересно, есть ли у него что-то новенькое для меня? Или тоже будет жаловаться о том, что мы провалили конкурс? «В райком, Степан», — скомандовал я, устраиваясь на заднем сиденье. «И поторопись». Пока ехали, я думал, как теперь быть. Сам не заметил, как приехали. Автомобиль остановился у здания райкома на Мясницкой. Несмотря на поздний час, в окнах второго этажа горел свет. Я поднялся по широкой мраморной лестнице, машинально отметив, как поскрипывают старые дубовые ступени. Коридоры ярко освещены, людей полно, как будто сейчас полноценный рабочий день. Машинистка в приемной все так же стучала по клавишам пишущей машинки. Увидела меня, ничего не сказала, только продолжила печатать, сверяясь с рукописной бумагой. Бауман сидел за столом, что-то быстро писал. На столе полно документов. «А, Леонид Иванович!» Он поднял голову, поднялся и протянул ладонь. «Присаживайтесь. Чаю?» Я отметил, что его длинные нервные пальцы слегка испачканы чернилами. Значит, долго уже работал с важными бумагами, которые доверял только себе. «Спасибо, но давайте сразу к делу». «Да-да, конечно». Бауман присел за стол, аккуратно расправляя смятый китель. «Ну что, прокатили нас сегодня. Со свистом. Но вы не отчаивайтесь. Ситуация интереснее, чем кажется на первый взгляд». Он достал из стола папку. «Смотрите, Крестовский не просто так торопился с решением. Он связан с группой Рыкова-Бухарина. Правые сейчас пытаются укрепить позиции в промышленности». «Через полную независимость частного сектора», — уточнил я осторожно. «Именно». Бауман слегка подался вперед. «Они хотят максимальной автономии от государства. Никакого контроля, никакой координации с общим планом индустриализации. Дайте нам свободу действий, и мы все сделаем сами». Я задумался. В этом принципиальная разница наших подходов с Крестовским. Сохранение частной инициативы – да, но в тесном взаимодействии с государством, а не в противовес ему. А иначе в социалистическом государстве никак. По крайней мере, на первых порах. «Понимаете ли, Леонид Иванович?» Бауман понизил голос. «Наверху сейчас идет серьезная дискуссия. Не о том, быть или не быть частному сектору в промышленности. Вопрос в том, как его встроить в общую систему. И Крестовский своими действиями вредит нашему делу?» «Именно. Он таким поведением только укрепляет позиции противников НЭПа. Показывает, что частники готовы идти на любые махинации, лишь бы избежать государственного контроля». Он разложил на столе документы. «Вот, смотрите, тайные встречи с иностранными фирмами, попытки создать независимые каналы поставок оборудования — все в обход официальных структур». Я, понимающе кивнул. Я знал, к чему приведет в будущем такая близорукая политика промышленников, пытающихся играть против государства. «А ваш подход?» Бауман внимательно посмотрел на меня поверх пенсне. «Насколько я знаю, предполагает более гибкую модель. Частная инициатива при государственном стратегическом планировании». «Ну, что-то вроде того», — подтвердил я. «Независимость в управлении производством, но координация общих целей с государством». «Вот это уже интересно!» Бауман оживился. «Такой подход мог бы найти поддержку определенных товарищей наверху. Расскажите подробнее, как вы видите такое взаимодействие». Я на секунду задумался. «Смотрите, государству нужна сильная промышленность для индустриализации. Нам нужна возможность эффективно управлять производством. Это не противоречит друг другу. Частная инициатива в решении конкретных задач, но общее направление согласовывается с государственным планом. Например...» Бауман подался вперед. «Ну вот конкретный пример — наш оборонный заказ. Мы готовы обеспечить полный контроль качества, прозрачную отчетность, координацию с военными специалистами. При этом сами решаем, как организовать производство, как модернизировать технологию». Бауман задумчиво протер пенсне. «А Крестовский?» «А Крестовский хочет получить заказ и работать по-старому, как до революции. Никакого контроля, никакой координации, только прибыль, любой ценой». «Даже если это вредит общему делу индустриализации», — прищурился Бауман. «Никакой социальной заботы, но это же абсолютно буржуазный подход. То, против чего мы и делали революцию». «Именно. И это главная ошибка. Нельзя в нынешних условиях делать вид, что вокруг ничего не изменилось. Частная промышленность должна стать частью общего плана развития страны, а не противопоставлять себя ему». Бауман медленно кивнул. «Знаете, Леонид Иванович, в этом что-то есть. Такой подход...» Он сделал паузу, подбирая слова. «Он мог бы найти понимание в определенных кругах. Особенно сейчас, когда идет дискуссия о путях индустриализации». Он вскочил и прошелся по кабинету. Потом подошел ко мне и слегка наклонился, понизив голос. «Я бы советовал вам подготовить подробную записку, четко обозначить разницу между вашим подходом и позицией Крестовского. И особенно упирать на практические результаты. Качество продукции, технологические инновации, готовность к сотрудничеству с государственными органами». «Когда нужна эта записка?» «Через неделю в Москву приезжает товарищ Орджоникидзе». Бауман многозначительно посмотрел на меня. «Будет знакомиться с состоянием промышленности. Очень своевременный момент для таких предложений». Он поднялся из-за стола, давая понять, что разговор окончен. «Только без лишней спешки, Леонид Иванович. Сейчас главное правильно сформулировать позицию, чтобы все увидели. Есть разные пути сохранения частной инициативы в промышленности. И не все они ведут конфронтации с государством». Я спускался по лестнице райкома, обдумывая итоги разговора. Кажется, нащупывалась интересная линия. Показать альтернативу – не бессмысленное сопротивление частного капитала государству, а продуманное взаимодействие. В конце концов, в будущем я видел, что получается, когда бизнес и государство не могут найти общий язык. Может быть, здесь, в прошлом, еще можно направить процесс в другое русло. Бьюик преданно ждал у подъезда. В свете фонарей кружились редкие снежинки. «На завод, Степан», — скомандовал я, усаживаясь на заднее сиденье. «Надо начинать работу над запиской. Похоже, появился шанс не просто отыграть назад решение комиссии, а предложить новую модель промышленного НЭПа». Алим Анарбекович Тыналин, НЭПман-1, к «Красный олигарх». Читает Андрей Косенков. Глава 23. Сбор урожая. Я наклонил голову и усилил.